обращайся с ближним совершенным сердцем, то есть истинно и с любовью, какую имеешь к самому себе. Да и ближний твой возлюбит тебя. А если и не возлюбит, то, по крайней мере, да почтит в лице твоем добродетель твою и проникнется к ней уважением. Сам да возревнует о ней».